Так вот, взял трех шебутных и поехал с ними. Показал, как из переплелой органики вымачивают, фильтруют и выпаривают китайскую соль. Обязательно все операции проводить в тенечке, чтоб лучи солнца не попадали. Присмотрелся, парни работящие, друг с другом ладят, бригадный подряд их устраивает, есть лидер. Значит, вперед из песней. Дал им воза, двуручную пилу, топор, два больших чугунных котла, чугунный настил, кирпича, мешковины, полотна плотного, раствор процеживать. Все, что нужно, мы собрали, пока первую селитру получили. Дальше сами. Обычная схема была такова. Отсылал их к очередному хлопцу или девке, кто эти два года селитровые ямы закладывал, регулярно поливал мочой и перемешивал. В нашем селе этим занимались все подростки и многие в хуторах рядом с селом, ибо следил за этим крепко. Всех вступивших в общество селитроделов авансировал серебряной монетой. Постоянно насылал проверки, выдерживается ли технология. Ведь за месяц-полтора яма наполнялась навозом и закладывалась следующая. У многих, уже за полтора десятка заполненных ям перевалило. Но за всеми нужно следить, поливать, перемешивать. Хоть раз в неделю. Выпаривали селитру из двух самых старых ям и привозили ко мне. В зависимости от результата рассчитывался и с хозяином, и с хлопцами. Затем говорил селитроварам, к кому ехать следующему. Пока хлопцы выпаривали следующую порцию, мы пытались превратить предыдущую в высококачественный продукт по следующей схеме. Сперва компоненты мололись отдельно. Древесный уголь приходилось изготавливать в специальной, высокого качества, в железном ящике, в котором изделие железил. Чурки твердых пород накидал и в горн с края. Постоит полдня и уголь готов. Тут важно, что он однородный и не горелый. Не имел контакта с открытым пламенем. Грубо мололи, в ступке, потом на бегунковой мельнице, мелкодисперсный помол, на шаровой. Шаровая мельница – это медная бочка, внутри которой бронзовые шарики. Засыпав внутрь нужную порцию измельченного вещества, бочку начинают катать по полу. Шутка. Бочка надета на горизонтальную ось и ее начинают крутить, как шарманку. Шарики – качаясь в бочке, перетирают содержимое в пыль. Перетертые компоненты смешивают в пропорции 75 часов 15 минут 10 секунд. Это собственно и есть черный порох. Дальше его гранулируют и полируют. Для этого смесь слегка смачивают водкой. Если нет водки, смачивают водой, перемешивая до состояния густого теста. Тесто раскачивают в тонкие блины, которые перетирают через специальное сито в широкую миску с плоским дном. На этом процесс сгрануулировки заканчивается. Гранулы подсушивают в потоке воздуха и начинают полировать, вращая миску в руках, легонько встряхивая. При этом гранулы трутся друг о дружку, избавляясь от неровности и приобретая округлую форму, приятную глазу. Математически эта приятность выражается утверждением, что округлый предмет в виде шара имеет при заданном объеме минимально возможную внешнюю поверхность, что с практической точки зрения означает меньшую гигроскопичность полированных гранул по сравнению с неполированными. После этого содержимое миски высыпают в густое сито и просеивают. То, что просеялось, возвращается в тесто, а то, что осталось в сите, досушивается и ссыпается в бочки для длительного хранения. До зимы много пороха не наделали. Быстро сказка сказывается, а на деле, пока все ручками попробуешь, пока подготовишь нужные материалы. Одно сито для гранулировки сколько нервов съело. Пока подобрали материал, размер ячеек. В конце концов, сделали из меди, из тонкого листа. Дорого, зато по-царски. Все отверстия строго одинаковы, гранулы получаются одинаковые, нужного размера. Получилось, что первые порции, ручками, еще осенью получили, но пока все готовили для выпуска в больших количествах. Тут уж и зима стучит в ворота, пришлось дальше ручками, в хате возле горящей печи, при свете лучины, работать с порохом, в отдаленном сарайчике крутили, если других забот не было. Благо все можно руками заделать, киловатт не нужно. Бегунковой мельницы нет, зато есть большая ступка. Сидел у меня на этой работе всю зиму всего один человек. За день, в среднем, полпуда пороха выходило. За зиму 8 бочонков закрыл, в каждом по 6 пудов. Килограмм 120 мы извели на эксперименты, пробные стрельбы и демонстрации. Пушки больше такими толстыми не делали. Еще осенью наши первые толстушки легко выдержали тройную дозу пороха и заряд двумя связанными ядрами. Стало ясно, перебор. В дальнейшем вес 100-миллиметровой пушки уменьшился до 450 кг. Для тренировок пушкарей вылили 3 50-миллиметрового орудия весом в 60 кг. Подобрал заряд пороха, дающий ту же баллистику 50 мм ядра, что и стандартный заряд, 100 мм ядру. Но пороха на обучение тратишь в 8 раз меньше. Батька Атаманов к нам в село на Масленицу пригласил, наши казаки собрались, чтоб на пушки посмотреть, на стрельбу, на ладьи и струги. Назвать их почти готовыми к летнему морскому походу было бы чересчур смело, но смотреть уже было на что. Зимой казаку делать нечего, а тут есть на что посмотреть, о чем поговорить. 350 мест это вроде и немало, а всем не хватит. Корабли тоже разные. В нашем флоте по моим планам будут состоять 5 чаек, 2 разведочных парусных катамаранов, 2 торговых ладей. Поскольку никто из местных моря раньше не видел, то в основной матросский состав, гребцы они же абордажники, может претендовать каждый казак, плававший на моей торговой ладье. Состав менялся на 2/3 после каждой поездки, так что выбрать было из кого. А поскольку наш батька, походный атаман, то он утверждает окончательный состав ваташки, решает из каких подразделений она будет состоять, и кто кем командует. Это дает в его руки сильнейший ресурс. Я не удивлюсь, если осенью нового верховного атамана будут выбирать не местечковые атаманы, назовем их кошевыми кулуарно, в совете, а прямым голосованием все казаки на большом собрании войска казацкого. Угадайте из 3 раз, кого они выберут. Естественно того, кто дал заработать в этом году и может взять с собой в следующем. С другой стороны, это будет означать, что все казаки признают над собой помимо власти кошевого атамана и власть верховного. Этим самым мы сделаем важный шаг в деле централизации власти, создания единого войска, а в перспективе казацкого государства. Смотрины прошли успешно. Для человека, впервые увидевшего пушку, показанное нами оставляло глубокий след в сознании. Атаманский народ живо интересовался, возьмем ли мы пушки с собой в море. Конечно, возьмем. А сколько? Мне приходилось крутиться, чтоб не соврать, ибо сколько всего будет пушек еще сам не придумал. Что на ладье будут пушки, мне было понятно сразу. Но сколько? 1 или 2? На чайке, если сильно напрячься, то можно придумать платформу, на носу или на корме, где разместить пушку. Но укрепить там пушку, 450 килограмм, чтоб она не сорвалась в море при хорошем волнении, это очень нетривиальная задача. Значит, пушку нужно хранить в трюме. Впрочем, поскольку у чайки нет палубы, то и трюма нет. А при надобности с помощью приспособлений, которые еще нужно придумать, доставать пушку на платформу. Концептуально чайка – большая абордажная лодка, малозаметная, быстрая, маневренная. Поэтому, узкая и тесная. Ее задача – обнаружить корабль, не обнаружив себя. Если это купец, грамотно расположиться, учитывая солнце и ветер, резко пойти на сближение и захватить корабль. Если обнаружилась боевая единица, незаметно делать ноги, либо, незаметно следить до темноты, а ночью, на лодочке, выслать диверсантов с 6-й мины и подорвать. Намного больше, чем пушки, ей нужны приспособления, как вцепиться в борт чужого корабля, не сближаясь вплотную, иначе узкой чайке грозит место в мертвой зоне под чужим бортом. А наши казаки отнюдь не скалолазы, штурмовать отрицательные углы. Нужны штурмовые лестницы с кошками, которые вхреначатся в планшир чужого борта. Эти лестницы должны быть устойчивыми, надежно крепится к узкому настилу из досок. Казаки должны иметь возможность взбегать по лестницам, не используя руки, ибо в одной – щит, в другой – клинок. При этом лестницы должны быть раздвижными, ибо каким будет расстояние от настила чайки до верхнего стрингера купца, не может мне сказать даже святой Илья. Очевидно одно, оно может быть разным. Вот над чем нужно голову ломать. Ладья, другое дело. Есть место, есть корма, есть задачи. Ладья тихоходнее чайки и не такая маневренная. Это судно можно легко поймать. Поэтому мощное орудие на корме необходимо. Стреляя цепными ядрами, оно сломает преследователю мачты и весла, порвет оснастку. Стреляя картечью, отобьет охоту сближаться с ней. Лафет нужно будет изготовить низкий, на 4 или 6 небольших колесах. Отдачу компенсировать системой противовесов. Крепим к лафету канат, пропускаем через блок, на канат подвешиваем груз, который болтается за кормой. После выстрела, пушка откатывается назад, поднимает груз и гасит инерцию. Фиксируем в крайней точке, перезаряжаем, катим к корме, опуская противовес. Сперва думал, как пушку достать из трюма на палубу ладьи, а потом понял, что тупой. Нахрена доставать? Установить прямо в трюме, выше ватерлинии, соорудить в корме артиллерийский порт. Открыл, жерло высунул на улицу и пуляй. Очень мне эта идея понравилась. Сразу стало понятно, что в 4-метровой корме ладьи легко поместится 2 орудийных порта. Сперва жаба душила, нахрена 2, одним обойдемся, а потом стоп себе думаю. Или ты действительно тупой? В бою оружия много не бывает. Можно 2 воткнуть, значит, будут 2 пушки. Сразу все так понятно стало. И что по одной пушке на чайку возьмем, и придумаем, как ее на платформу поднимать и обратно опускать. Ибо если погибнут люди, от того, что мне лень головой поработать, грош мне цена. Пока заливался соловьем перед атаманами, эти мысли сами собой бродили в голове. Никому, даже тестю, это не рассказывал. Ибо тогда бы мне пришлось долго и нудно отвечать на неудобные вопросы типа «Откуда я это знаю? Кто мне рассказывал о ТТХ кораблей, которые нам встретятся? Откуда ты такой умный взялся?» и многие другие. Зато в конце уверенно сказал, что будет у нас 9 больших пушек. По 2 на ладью и по 1 на струк. 3 маленьких, что тут оставишь? Берем и те, Богдан. В бою оружия много не бывает, батька был категоричен и однозначен. Еще раз убедился в том, что подозревал давно. Мысли сходятся у мудрых людей тоже. Ибо батька, человек мудрый, получается, что и я где-то рядом пристроился. На душе стало легко, и даже поход на этих долбанутых чайках, на которые мне смотреть было страшно, не то что на них плыть, уже не так пугал. Что-нибудь придумаем. Присутствие парусов и высоких мачт переводило все наши суда из категории «большие лодки», где основной двигатель – весла, в категорию парусно-весельных судов, способных успешно двигаться по морю при наличии ветра, желательно попутного. Все это остро поставило вопрос устойчивости и мореходности узких корпусов, у которых отношение поперечного размера к продольному меньше 1:3. Проще всего решился вопрос с парусными лодками, которые соединили 2 мощными 5-метровыми балками. Причем соединили не жестко, а на канатах. Лодку привязывали к балке, пропуская канат от одного борта к другому под днищем. Никаких гвоздей, жестких креплений, деревянных шипов. Все это вылетит, разрушится, сломается даже при небольшом волнении или резких порывах ветра. Только крепкие канаты, позволяющие амортизировать нагрузки, распределяя ее на весь корпус лодки. Если балки поднять краном, лодки поднимутся с ними, подвязанные снизу канатами. Учитывая, что вдоль бортов лодок дополнительно привязаны толстые снопы камыша, обеспечивающие положительную плавучесть и гарантирующие, что катамаран не утонет, даже если лодки полностью зальет водой, то остается только надежно закрепить груз, людей и можно смело встречать шторм. Описанная система, несмотря на свою простоту, обладает исключительной устойчивостью и мореходностью. Полинезийцы, соединив подобным образом свои пироги, выжженные из цельного ствола пальмы, совершали многодневные переходы по океану. Неоднократно на катамаранах самой простой конструкции совершались кругосветные путешествия. С чайкой такое не получится. Больно большая, чтоб по две соединять, не говоря о том, что 5 на 2 не делится. Чайку мы ваяли по моим чертежам. Основные размеры открылись мне где-то в глубинах памяти. Они казались простыми и разумными, а главное легко выполнимыми в массовом производстве. Ведь 5 штук склепать надо в ограниченное время. Поэтому основная часть корпуса в разрезе являла собой полукруг с радиусом 2 метра. Шаблоны силовых элементов просто делаются. С изготовлением никаких проблем не возникло. Первую ошибку допустил, когда начертил симметричный корпус, в котором нос не отличался от кормы. Нет, чтоб подумать, но как можно своими грязными руками менять что-то в легендарной чайке, овеянной славой морских походов? Да и меня тогда больше занимала мысль, как сделать, чтоб это чудо не перевернулось, ибо твердо решил, что выходить в море на большой лодке могут рыбаки. Им есть куда вернуться, далеко они не заплывают, а нам это смерти подобно. Казаки, эти отмороженные на всю голову разбойники, безусловно, поплывут, ибо нахрена думать, трусить надо, дуван ждать не будет, а ждет нас не дуван, ждет нас дно морское, ибо нормальная галера сожрет эту птицу-чайку с потрохами. А значит, нужен серьезный парус, устойчивость на воде и большая пушка. Опять же нагло воспользовался идеями полинезийцев для увеличения устойчивости и мореходности чайки. Только ее мы превратили в тримаран с 2 дополнительными поплавками длиной 14 метров каждый. С поплавком не напрягался, широкий толстый горбыль, с подходящего бревна получаем сразу 4 заготовки, все острые углы стесаны, слегка выдолблен в виде лодочки, несколько дырок прокручено для стока воды. К нему примотаны толстые снопы камыша. На передний надевают кожаный мешок, чтоб волны не разлохматили срезы тростника. Поплавки надежно примотаны канатами к 5 дугообразным балкам, которые формой своей напоминают гигантский 9-метровый лук. Вместе соединения с балками снопы камыша одевают в деревянный короб, на который опираются балки. Балки, от борта до борта через днище, примотаны канатами к чайке. Поплавки, как положено, чуть-чуть не достают до воды. Поперечная база тримарана получилась небольшая, всего 9 метров, по 2,5 метра от каждого борта. Тут пришлось решать задачу на плоскости. На каком расстоянии разместить поплавки, чтоб не мешали работе весел и не отдаляли чрезмерно чайку от судна, которые казаки берут на абордаж. В результате этих геометрических построений, которые не хотели складываться в решение, вспомнил, что в академической гребле уключенный весел выносит на кронштейнах далеко за борт. Сразу все сложилось. Вынос уключены, 0,5 метра от борта. Специальную балку на кронштейнах с 2 сторон забацали, в которой уключенный весел крепились. Длина весла 9 метров. В пределах нормы, и снопы камыша вдоль бортов, эту классику казацкого мореплавания, значительно проще крепить. С точки зрения здравого смысла в тримаране они без надобности, поплавки полностью выполняют их функции, но пусть висят, как некий сакральный символ, и плывучесть в 2 раза положительнее с ними, чем без них. Шутка. Крайние балки в местах соединения с поплавками стали дополнительными точками растяжек 20-метровой мачты и верхней реи, а к средней балке дополнительно крепилась нижняя 9-метровая рея при опущенном парусе. Это добавило мне и многим другим спокойствия и уверенности. Видения, как эта дура 20-метровая падает мне на голову, стали посещать значительно реже. Надежда, что вся эта авантюра благополучно завершится, кроме слепой веры, начала обретать какую-то почву под ногами. В результате всех этих мучений головы и последующих расчетов мне удалось добиться того, что площадь парусов любого судна флотилии, как минимум, в 2, а то и в 3 раза превышала площадь его смачиваемой поверхности. Это гарантировало неплохую мореходность под парусом без весел, ибо гребля больше 2-3 часов в сутки – это уже каторга. Такое издевательство над молодым организмом отбивало всю охоту. Шуровать сотни километров на веслах вместо того, чтоб валяться в тени паруса и наслаждаться синим небом, морскими брызгами, мне, как человеку светлого будущего, это противопоказано. Парус, только парус, а вот в бою можно и веслами маневрировать. Вторая задача, выевшая мозги, была платформа, на которую поднимать пушку, а потом из нее стрелять. Соорудил платформу, разборные блоки с канатами, типа, древние египтяне тянут камни на пирамиду, начали пробовать, полная порнография. Гребцам мешаем, рулевому мешаем, они нам мешают не меньше. Это дура полутонная, мое развитое шестое чувство, зовущееся в народе пятой точкой, подсказывало мне, что даже при малой волне, она нырнет с платформы, и не вынырнет, останемся мы голые и босые. Это в лучшем случае. И такое меня зло взяло, на себя, тупого. Ведь если у нас есть мачта и поперечная рея, то она уже однозначно определяет, где нос, а где корма, ибо на 180 град рея не вращается и находится всегда с одной стороны мачты. Можно все переставить, но тяжело и нафига. Так какого хрена нужна эта симметрия? Хотите, чтоб чайка на веслах в любую сторону быстро шастала? Будет, хотя особых тактических преимуществ в этом не видно, но жизнь покажет. После этого, не дрогнувшим голосом велел со стороны кормы, за последним шпангоутом и поперечной бимсой, спилить все до уровня ватерлинии, а по уровню ватерлинии спилить верх киля и борта до шпангоута. Проемы зашить досками. По шпангоутам до ватерлинии, образовав вертикальную плоскость кормы, а оставшийся клюв зашить досками горизонтально, засмолить, проверить на герметичность. В видоизмененной корме с подводным клювом, в ее вертикальной плоскости, вырезать артиллерийский порт и установить пушку в трюме под настилом из досок. От добра, добра не ищут. Ладья показала, это единственно правильное решение. Таким образом, расшивались все узкие места. Пушку не надо дергать, из походного в боевое положение приводится просто, артиллеристы никому не мешают. Да, им неудобно шастать под бимсами, полусогнутыми, так ведь не сутки напролет. Постреляют и вылезут. Корма получилась узкой, чуть меньше 2 метров, но разместить орудие так, чтоб заряд разминулся при выстреле с рулевым веслом, труда не составило. Возле носа поставили 50 мм пушечку на вертлюге. При абордаже шарахнуть картечью со 150-200 метров сможет легко. Перевозится пушечка в трюме, на борт ставится перед боем. Надо вылить еще несколько штук. Оставшийся на корме острый обвод ниже ватерлинии, зашитый досками и смолой, гарантировал одинаковые скорости на веслах независимо от направления гребли. Стоит гребцам развернуться на 180 град, взять соседнее весло и вперед. Одна пара весел выпадает, но для маневра это не критично. Все это пришлось переделывать уже после отъезда атаманов, после Масленицы, но к весне успели. Тогда, зимой, с виду корабли были как будто готовы, но, на самом деле, с ними возиться нужно еще 3 месяца, учитывая обязательные весенние полевые работы. Если к началу лета они будут готовы к плаванию, это сильно удивит меня исполнительностью и обязательностью моих работников. Пока что они меня не удивили ни разу. Поэтому, батьке тогда сказал, как есть. До Ивана Купала все будет готово, батьку. Плохо сынку. Надо упереться, а успеть в Травине отплыть, пока в Днепре вода высока. В Червине можем ладьи на порогах побить. Струги, те и может и пройдут, а может и нет. Никто не знает, какая весна будет. Ждать некогда. Вести тревожные казаки с Киева привезли. Замирился Витовт с Егайло. Крестоносцев побил. За такое дело признал Егайло Витовта великим князем литовским. Пришло письмо от Егайло князю нашему Владимиру Альгердовичу. Дескать, решили они вместо него Скиргайло в Киеве на княжество посадить. Пишет, чтоб он заметней не чинил, когда придет к нему Витовт. Помню, сказывал ты мне такое, что Витовты к нам придет. Неужто уже время пришло? Любит батька из себя такого недалекого недотепу строить, у которого в одно ухо влетело, в другое вылетело. Только кто ж ему поверит? Только не я. Этой осенью надо ждать гостей. Мыслю, в начале Желтеня объявятся литвины под Черкассами. Скиргайло с ним будет. Сколько войска с собой приведут? Будет Скиргайло. Тут ведь дело какое, слово дал Витовт Егайлу, что посадит Скиргайло на Киевское княжество. Но сам Витовт того не хочет. Через верных людей он даст понять нашему князю Владимиру Альгердовичу, что ежели тот упрется, то Киев на копье брать не будут. Стало быть, много войска не будет. Самое больше, 2000 конницы приведет с обозом. Литвины не татары, без обоза не ходит. Деревни наши разорить сможет. Черкассы ему не по зубам будут. Тут уж батьку, как ваш разговор пойдет. Как он пойдет, я тебе, сынку, уже сказать могу. Гол наш Витовт, как сокол. Монета ему нужна. Чтобы я ему не обещал, он с нас монету затребует. Сейчас и каждый год. Монет он не получит, даже медика не дам, а служба наша ему не нужна. Пока в степи заметня, на Литву татары не сунутся. Не знаю, батьку, монет не дашь, предложи ему вместо монет пушку, мякоти пороха дадим, мешок ядер и 10 бочек ликера. На следующий год снова заданию пришлет и спросит в пятеро. Ничего не дадим. А через год Тахтамыш побитый к нему придет, он его примет, а темнику Эдигею и новому хану откажет. Тогда ему каждое копье считать придется. Тут уж он от нашей службы не откажется. Что сейчас об этом толковать, гречкосеев у нас много стало, всех в лес не уведешь, а за стеной своей земляной, они против литвинов не устоят. Раньше у нас с князьями другой разговор был. Один год, батьку, и поставим мы крепость возле нашего села. Один год у князя откупим, а больше платить не будем. Бог мне в том свидетель и заступник мой, святой Илья. Ладно, Богдан, выторгую тебе год у князя. Но платим с твоей торговой казны. Казаки князьям монеты товарищества не платили и платить не будут. Понятное дело, как монеты доставать, так у нас богатый зятек есть, то ли казак, то ли жид. Товарищество никак не может решить, в каком статусе тебя воспринимать, товарищ Богдан Шульга. Ладно, переживем и это. Тут батьку еще одно дело есть. Хочу я ладьи, струги, лодки, пушки, огненное зелье, заряды, все это хочу нашему товариществу продать. Нет у нас таких денег, можешь подарить. Погоди, батьку. Нет, так будут. За ладьи и оружие огневое, мы половину добычи на товарищество заберем. С тех денег и отдашь, ежели не хватит. Отдашь, сколько будет. Чай не последний поход. Ладно, сколько ты насчитал? За ладьи по 5 гривен. Ты что сдурел? По 4 год назад просил. Так по 3 мачты поставил, одного полотна больше, чем на гривну пошло. Слово сказал, теперь терпи. По 4. В убыток продавать не буду. 4,5 или будут мои. Лучше половину добычи заберу. Ладно, 4,5. За струги по 4 гривны. Так они меньше, чем ладья. Ты сам пойми, дурья башка, мне перед казаками ответ держать. Что я им скажу? По 3 гривны получишь. По 3 не продам. Мне они больше 3,5 стали, а там еще работы и работы. Меньше, чем за 3 с 3 четвертями даже разговора не будет. Тебе не в казаки, тебе в купцы идти. Ты продал, а мне морока. Их же на Запорожье оставлять придется. Так у тебя, батьку, все Запорожье родня. На свадьбе больше гостей оттуда было, чем от нас. Ладно, дальше толкуй. 4 лодки парусных, по гривне. По полгривны получишь. Ты где видал такие лодки по полгривны? Пусть дома стоят. 3 гривны за все. Это мое последнее слово. Хоть так, пушка большая, 9 штук, по 2 гривны за штуку, всего 18. Не хочешь, не берем, тут оставим. Дешевле не будет, нажиться хочешь на казацкой крови. Батька, тоже в поход иду, и кровь свою уже не раз проливал. Ты меня лучше таким не попрекай, обижусь. Да кто тебе за нее 2 гривны даст? «Батьку, не смеши меня, хотел бы заработать, князьям по 5 гривен бы продал, еще бы бегали за мной, кто первый купит, хаем, брешешь небось, об заклад бьюсь на 10 гривен, что большую пушку князю за 5 гривен продам, по рукам, с тобой об заклад только дурни бьются, ладно, по 2 гривны за пушку, за малую пушку 20 монет, гривна за 3, где корова, там теля, идет». Заряды к пушке, разные, по 4 монеты за пуд, на пуд веса почти 4 заряда выходит, огненное зелье, по 8 монет за пуд, около 8 выстрелов, по 8 монет за уголь перетертый, так скажи казакам, пусть перетрут, не хочешь, не покупай, пуд серы в Чернигове 0,5 гривны, а в Киеве и 0,5 пуда не соберешь, а цену загнут, даже говорить не буду, не поверишь, китайскую соль, тем, кто ямы глядел, заплати, выпарить соль, заплати. Я, батьку, лишнего не прошу, а мог бы и 20 монет за пуд запросить. Огненное зелье только у меня купишь, его в Киеве на базаре нет, и в Чернигове нет. Ты толком говори, сколько в поход заряда и зелья берем, сколько монет насчитал. Мыслю, по 40 зарядов на большую пушку возьмем, по 80 на малую, больших 9. Малых, 7, около 800 монет выходит, сдуреть можно, останутся, в другой поход возьмем, сколько у тебя на круг вышло, 64 гривны и 20 монет, 64 гривны, это только тебе, батьку, другой бы мне 200 гривен отвалил и руки целовал, ты не с того конца считать начал, ежели мы с похода всего по 30 монет на казака привезем, то товариществу больше 5000 монет отсыпет, 83 гривны, 64 мне. Получается, товарищество палец об палец не ударило, а заработало 19 гривен. А я больше года горбатился, свои монеты вернул, ни хрена не заработал. Так что накинь, батьку, еще 10. Перебьешься, 64 и не монеты больше. По рукам, по рукам. Летом заканчиваем строить укрепления в Черкассах, и все строители перебираются к нам. Начинаем строить крепость на месте Чигирина. Так что мы еще с товарищества монет слупим. Пусть порадуются. Могу честно признать, что не все задуманное удалось воплотить в жизнь за эти 2,5 года. Крепость в Чигирине должна была быть сдана в эксплуатацию одновременно с Черкассами. Но выше головы не прыгнешь. Мне очень трудно контролировать товарно-денежные потоки в силу тотальной безграмотности, слабого умения считать в уме и полного неумения считать на бумаге практически всеми моими помощниками, за исключением редких самородков, типа моего приказчика на ладье, Павлового родича. Удушил бы гада, а заменить неким. Управленцев не хватает везде и всегда, во все эпохи и при любом социальном строе. Но мне не хватает особенно сильно. Шутка. Горькая. Со всеми этими проявлениями неграмотности мы отчаянно боремся, но инерция сознания – это многоголовая гидра. В каждой деревне, в нашем селе, у соседей, в Черкассах, везде нашел знающих грамоту. Договорился, что за монеты будут учить всех, кто захочет. Понятно, что не захотел никто. Но есть 2 универсальных стимулятора. Всем, кто ходит на учебу, плачу монету. Немного, но плачу. Надо понимать, что родители эксплуатируют детей буквально с 5 лет. Без монет не пустят. С монетами, сами приведут. Раз в месяц контроль знаний. Кто сдал, получает премию, кто не сдал, розги. Монеты даже не пробую отбирать, ибо никто не отдаст. Даже в таких, с моей точки зрения, незаслуженно благодатных условиях, древо знаний не цветет, не пахнет, а дышит на ладан. Остаются единицы. Единственное, что радует, эти единицы учатся с удовольствием. Что интересно, возраст у всех этих единиц практически одинаков, от 9 до 12. У меня нет времени думать над этим феноменом, и нет выбора, мне нужны грамотные люди. Придется эксплуатировать детей. Благо в этом мире к этому относится с пониманием, лишь бы монету платил. Мне трудно сказать, сколько времени прошло, как я проснулся этим дождливым воскресным мартовским утром. Может, час, может, больше. Рядом со мной тихонько спит молодая жена, а у нее под боком сопит наш сын. Видно, ночью кормила, вынула с люльки, так и уснули. Осенью, через год после свадьбы, родился наш первенец, Иллар, названный в честь деда. Я не спорил. Как оказалось, стал первым мужчиной-славянином в этой большой казацкой семье аланского происхождения. Аланские парни славянок в жены брали, а вот девок своих отдавали только за алан. Это мне по секрету рассказал на свадьбе какой-то новоиспеченный родич, живущий за порогами, после того, как я его побил деревянными палками. А наехала их тьма. Иллар две свадьбы сразу играл, старшего сына, Давида, женил, и дочь замуж выдавал. Чувствовалось, что много скелетов в шкафу в их взаимных отношениях, не все с пониманием отнеслись к такому попранию традиций, хотя вслух никто не высказывался. Но каждый из Илларовых родичей мужского пола возрастом до 30 считал своим долгом вызвать меня на поединок по вольной борьбе. Всем отвечал, что сегодня, до свадьбы, могу биться на ножах, саблях и с лука подстрелить, а завтра уже можно и кулаками помахать. А как насчет борьбы, интересовался народ. Отвечал, что не возражаю, если они меня будут бороть во время любого из этих поединков. Это многих аланских парней задело за живое, и меня вызывали на бой, в основном на саблях. Первый мой противник пытался возражать, что у меня две палки в руках вместо одной. Предложил ему на выбор, взять вторую палку, щит или мед пить вместо поединка. Что теперь вспоминать, два дня махаться с родней пришлось, пока за своего не приняли. А что у нового родича вся рожа опухшая и тело в синяках, терпи, казак, как в народе очень остроумно подмечено, видели глаза, кого брали, теперь жуйте, аж вылезайте. Поэтому дискуссии, как назвать первенца, не было. Мои робкие попытки намекнуть на имя Владимир натыкались на красноречивый взгляд и улыбку молодой жены, также она смотрела и улыбалась нашему малышу, когда он пузыри ртом пускал молока, обожравшись. Видя, что тупой муж не понимает, спор тут неуместен, Мария мне мягко намекнула, мол, она, как послушная жена, примет любое решение своего умного и храброго мужа. Но есть старая и добрая традиция, уходящая корнями в седую древность. Первенца мужского пола называть в честь деда. А поскольку ты, муж мой, основатель нового рода, то деда у тебя как бы нет. Ты, Богданчик, как бы сирота. Остается назвать первенца именем деда по материнской линии. Вопрос закрыт. После этого намека стал мне заметен, пусть размытый, пусть преодолимый, но реально существующий сословный барьер между казаками и гречкосеями. Когда я его перешагнул, то автоматически стал для казаков сиротой. Только теперь до меня дошел весь смысл процедуры приема в казаки. У казака Богдана Шульги нет отца, нет матери. Нет на свете казака Шульги, у которого рождался сын Богдан. Не приводил он его в круг казацкий, не говорил казакам: «Вот сын мой, Богдан, мной воспитан, всему научен. Принимай товарищество нового казака в свой круг». Получается, что родило тогда нового казака наше товарищество, имя мне новое дало, ибо не могут казака родить гречкоси. Такие вот сословные заморочки. Батька наш в последнее время любит пробовать меня на излом. Проверяет, не поймал ли молодой зятек звездочку, лоялен ли к старшим. Это понятно. Слишком много народу возле меня крутится и вместе со мной зарабатывает, в том числе и казаков. Тут у многих, будь они на моем месте, крышу бы сорвало, но не у меня. Пока мы идем в одном направлении, вернее, меня у него соратника не будет, ибо патриархальное общество очень быстро и эффективно расправляется с молодыми выскочками, ставя их на место. Наш малыш захныкал, и Мария, еще толком не проснувшись, тут же начала пристраивать его к своей груди. Подавшись животом и бедрами чуть назад, чтоб уложить сыночка параллельно и сунуть ему в рот сосок, она прижалась ко мне своей теплой и упругой попой. Малый активно чмокал губами. Хоть было темно, но представить картину происходящего было нетрудно. Совокупность тактильных ощущений и мысленных образов сразу же привела к естественной реакции моего уже давно проснувшегося тела. «Ты что это задумал, охальник? Склоняешь жену к прелюбодеянию, когда она твоего сына кормит?» Жена повернула ко мне голову. Это стало понятно, когда разглядел профиль ее носа чуть выше плеча. Не дав мне сказать ни слова в свое оправдание, она, лежа на боку спиной ко мне, немыслимо выгнула свою руку, ухватила за чуб и потащила мою голову к своим губам. Мне пришлось еще сильнее прижаться к ее спине, приподняться на локти и чуть наклониться, чтоб целовать ее губы, а не ухо. Моя вторая рука в поисках за что уцепиться, чтоб придать моему телу большую устойчивость, уцепилась за свободную грудь жены. Это рассеяло все сомнения Марии относительно моих задумок. Бросив чуб, ее рука оказалась у нее между ногами, быстро разобралась с подолом ночной рубашки и ухватила главный обличительный аргумент. «Сына накорми, мужа ублажи, тяжкая ты моя доля», между поцелуями успевала причитать моя скромная жена, ловко направляя аргумент и переводя его в разряд обличительного факта, полностью доказывающего выдвинутую теорию относительно моих намерений.